Глава 10. На следующее утро после завтрака Катя и Андрей вышли в интернет с ноутбука. Сначала они обнаружили ответное письмо Катиной мамы, достаточно длинное и составленное в паническом духе. Затем выяснилось, что в интернете стали появляться первые заметки об исчезновении Екатерины Цыгановой. «Андрей, а можно мне кое-что поискать? Я недолго». «Ну, давай, поищи». Временно завладев ноутбуком, Катя ушла к себе и попробовала найти аналогичные случаи, происходившие со спортсменами раньше. Ей хотелось увидеть историю со счастливым концом, чтобы приободриться. Но первый же случай, который она нашла, не понравился ей настолько, что у нее полностью пропало желание продолжать поиски. «Меньше знаешь, лучше спишь». Это была история российского профессионального боксера Дениса Бойцова. В молодости он являлся перспективной восходящей звездой тяжелого веса, и болельщики говорили о нем: «Эх, побольше бы нам таких бойцов, как Денис Бойцов». Словом, надежды на него возлагались очень серьезные. К сожалению, оказавшись в мировой элите, он оступился. Проиграл последний отборочный поединок – перед титульным боем. Неожиданную и сенсационную победу над Денисом одержал Алекс Лиепай по кличке Прибалт. Так его в шутку назвали русскоязычные зрители, а вообще-то он по национальности самоанец. В результате Алекс Лиепай вышел на чемпионский бой, запланированный для Бойцова. Правда, тут уже он сам продул. Но причиной шокирующего происшествия стало, по-видимому, не это поражение, а затянувшийся конфликт Дениса с руководством. Руководитель профессионального боксера называется промоутер, а его организация – промоутерская компания. Так вот, в 2013 году Бойцов был вынужден сменить одну промоутерскую компанию на другую, причем дело проходило со скандалом и даже через суд. Его очень не хотели отпускать. Бой с Алексом Лиепае состоялся чуть позже, а в мае 2015 года на него было совершено нападение. Его нашли в метро, на путях между двумя станциями, без сознания и с тяжелыми травмами головы. Врачи даже временно вводили его в искусственную кому. В результате Денис Бойцов получил инвалидность и не выздоровел до сих пор. Преступников, похоже, еще не поймали. Самое удивительное, что происходило это не в России, а в, казалось бы, цивилизованной Германии. Все, хватит на сегодня историй. Такого потока негативной информации я не выдержу. Мне бы хоть свои проблемы решить. Катя принесла ноутбук обратно Андрею, а у него в комнате оказался еще и Саша. «Привет», — поздоровался он. «Ну что, начальство разрешило мне дежурить тут непрерывно, пока ты у нас находишься». «Слушай, это же тяжело. А тебе оплатят дополнительную работу?» «От этого я отказался. Мало того, все расходы на меня во время дополнительных смен я буду оплачивать сам. Ну, питание и все остальное». «Но зачем ты на такое подписался?» «Что значит «подписался»? Я же сам это и придумал». «Я действую чисто как твой болельщик, и начальство вовсе не должно на меня тратиться сверх меры. Зарплата, да, само собой, но большего мне не надо». «Саша, а можно уточнить, тебе так сильно нравится мое общество, или ты всерьез опасаешься нападения на дачу, пока я здесь?» Саша пожал плечами. «Ну, 50/50. То есть мне одновременно очень нравится твое общество, и я опасаюсь нападения бандитов на дачу». «А мне кажется, они меня вообще не найдут, не смогут выяснить, что я здесь. Я уж не говорю о попытке штурмовать дачу, это надо быть отмороженным на всю голову, чтобы на такое решиться». «Ты еще не знаешь вторую новость. Сергей Максимович разрешил немножко поучить вас в стрельбе. Сказал: дай им одну обойму на двоих, больше не нужно». «Вот так», — заметил Андрей, — «будем как настоящие ковбои». «Да, сегодня можем потренироваться, но сейчас уже не успеем, мне пора идти на пост. Давайте вечером. У меня будет свободное время с 8 до 9. Я приду за вами сюда». Катя окинула взглядом своих кавалеров и, развеселившись, констатировала: Надо же, меня охраняют два толстяка». Те ответили дружным хохотом. Когда ушел Саша, она пригласила Андрея в спортзал, но он отказался. Катя отправилась одна. Сегодня она еще не хотела тренироваться по-серьезному, но какая-никакая разминка была нужна. Ведь приходилось постоянно сидеть в доме, пусть даже очень большом, не покидая его. В спортзале Катя отыскала взглядом самую длинную круговую дорожку, образованную свободным пространством между спортивными снарядами, и стала бегать по кругу. 10 кругов в одну сторону, 10 в другую. Потом сделала зарядку, но легкую, несложную, безо всяких отягощений. Потом задумалась. «Ну что ж, примерно понятно, как себя вести. Если становится скучно, прихожу сюда и делаю зарядку. Опять становится скучно, опять делаю зарядку и так далее». Катя вернулась к себе в комнату и увидела, что там идет уборка. Уборщица была несколько худощавой, но довольно симпатичной женщиной среднего роста, лет примерно 40. Звали ее Люда. Поздоровавшись с Катей, она за следующую минуту закончила мыть пол и, уже собираясь уходить, поинтересовалась. «Слушай, Катя, а ты, оказывается, спортсменка? Мне тут только что сказали». «Да». «И я тоже спортсменка. А ты по какому виду спорта?» «ММА. В просторечии бои без правил». «А я по кёрлингу. Говорят, ты сбежал сюда от мафии?» «Ну да. А я от мужа. Правда, это уже 11 лет назад было. Сейчас-то я здесь работаю неделю через неделю по очереди с другой уборщицей, а первые годы я здесь жила постоянно. Поэтому и работала в одиночку, ни с кем не чередуюсь. Отпуска, правда, у меня были». «А как вы с хозяином познакомились?» «С Петром Андреевичем? Так мы с ним уже были знакомы. Ну так, шапочно. Он же многих спортсменов знает, он и сам бывший спортсмен, и бизнес у него на спорте завязан». Вскоре Катя и Андрей пошли обедать. После обеда они вместе с Сергеем Максимовичем там же, в банкетном зале, посмотрели фильм «Форсаж 8» с помощью домашнего кинотеатра. Заодно Сергей Максимович научил их пользоваться этой аппаратурой, так что в следующий раз Катя и Андрей могли смотреть тут фильмы и без него. Потом Катя решила снова сделать зарядку в спортзале, а Андрей снова отказался туда идти, очевидно, после неудачной дуэли. Он стал считать посещение спортзала дурной приметой и сел играть в тотализатор. В спортзале Катя встретила одного из охранников, который околачивал грушу, в смысле боксерскую. Уровень технического мастерства у него был весьма приличный. Вообще, судя по всему, лохов тут не держали. Как и в прошлый раз, Катя провела беговую разминку и легкую зарядку. Когда она закончила упражнение и собралась на выход, охранник удивился. «Что-то вы, Екатерина, в полсилы тренируетесь». «У меня все продумано. Я совсем недавно провела бой, к которому очень тяжело готовилась. Следующий бой состоится еще не скоро, так что я пока сильно не напрягаюсь. Но завтра хочу потренироваться немножко интенсивнее, чем сегодня, ну и дальше увеличивать нагрузки». Постепенно. Потом Катя и Андрей поужинали, а в 8 часов за ними пришел Саша и повел их в тир, который располагался в подвале. Из соседней подвальной комнаты, расположенной за стенкой, доносилось дружное гав-гав-гав. «Овчарки сторожевые», — пояснил Саша, — «на вас реагируют». «А сколько их всего?» — спросил Андрей. «Всего 6». Саша достал пистолет. «Это у нас... ПММ-12-зарядный, пистолет Макарова модернизированный. Сейчас вы по очереди под моим руководством будете его заряжать и разряжать, ставить на предохранитель и снимать с предохранителя, и, наконец, стрелять. По 6 патронов на каждого. Андрей, начнем с тебя». Тщательно, насколько это оказалось возможным в данных условиях, Андрей и Катя по очереди изучили оружие. Затем Андрей сделал 6 выстрелов. «Ну, для первого раза нормально», — уклончиво оценил Саша. Потом и Катя сделала 6 выстрелов. У нее получилось чуть лучше. «Совсем хорошо», — похвалил Саша. «Ну, на сегодня хватит. Надеюсь, вам это все-таки не понадобится. Пойдемте отсюда. Я в 9 часов заступаю на пост». «А я пойду в спортзал, сделаю еще одну зарядку. Андрей, ты со мной?» «А? Не, я в тотализатор поиграю». Иван Данилович устроил еще одно совещание все там же. И участники были те же, что в прошлый раз. Сам Иван Данилович, Шило, Дубок, Борода и Слепень. Шило поднялся из-за стола и начал делиться свежей информацией. «Держим под наблюдением квартиры Цыганова и Толстяка. Пока никто из них ни там не появлялся. Зато нам удалось отследить мобильник Толстяка. Он находится в Новгородской области». «Не так уж далеко», — заметил Борода. «Мог бы и подальше удрать. В окрестностях города Акуловка, на дачном участке. Дача там такая одна, рядом с ней других домов нету». «Выяснить, кто хозяин дачи», — дал указание Иван Данилович. «Сделаем. Еще у Толстяка есть дядя, бывший мент. Сам-то он вроде не крутой, но работал раньше с Силачевым». «Тормозни. Это что, тот самый Силачев?» «Ну да». Иван Данилович выругался. Потом несколько секунд молча подумал и добавил. «Продолжай». «Последняя новость самая хорошая. Один из наших знает мента, который корешится с его дядей. Так вот этот мент сказал, что у Толстяка не все в порядке с нервами. Проще говоря, он законченное сыкло». Борода и Дубок хохотнули. Слепень промолчал. Иван Данилович с интересом посмотрел на докладчика. Тот обрадовался и добавил. «Так что у нас с ним не будет никаких проблем». Взгляд Ивана Даниловича стал задумчивым. «Никаких проблем?» — переспросил он. «Никаких!» — радостно повторил Шило, не чуя подвоха. «Ну-ка, подойди сюда!» Шило обогнул сидящего за столом Дубка и приблизился к Ивану Даниловичу. Тот внезапно вскочил на ноги и двинул собеседнику по зубам, да так, что Шило отправился в нокаут. «За что меня?» — уточнил он, растянувшись на полу. «Никаких проблем!» — заорал Иван Данилович, грозно нависая сверху. «Ты что, совсем мудак или притворяешься? Да он нам уже проблемы создал!» Проснувшись утром, Катя оделась и решила заглянуть к Андрею. Она осторожно приоткрыла дверь его комнаты. Оказалось, он тоже успел проснуться, одеться и теперь сидит перед ноутбуком. Очевидно, опять баловался тотализатором. Катя поздоровалась, подошла поближе и из любопытства посмотрела на экран. Вдруг она заметила там нечто такое, что привело ее в крайнее удивление. «Андрей!» — позвала она. «Да? А ведь мы с тобой, кажется, знакомы уже несколько лет». «В смысле?» Катя молча ткнула пальцем в число на экране ноутбука. Это была ставка размером 55 555 рублей 55 копеек.